В душе сработал сторожок, установленный полковником Зарембой. Будем спать? Уже засыпаю. Твоя сила — это мой покой. Самец поджал хвост, тихо заскулил и куда-то уполз. Осталось чувство собственного достоинства от того, что сумел сдержать себя в узде. Она казалась ему сексуальной, энергичной, однако не возбуждала диких неуправляемых порывов, как бывшая жена. Была приятна ее доверчивость, ее уверенность в его силе, способности защитить, заслонить от всех напастей, в том числе и от собственных духовных, порожденных тоскующим сознанием. Он и уснул с этими тщеславными мыслями под ее чуть слышное дыхание. А проснулся от резкого и острого толчка в бок. «Хватит спать!» «Слышишь, что...» Он прислушался, вытер сбежавшую на щек слюну. «Снова лиской вой, слышишь?» Непроизвольный озноб покатил горячую, разогретую сном спину. «Это ж свинья!» — в следующий миг догадался он. «Слушай, слушай! А голоса? Человеческие голоса!» Сквозь звенящий многоголосый вой и стон прорвался густой гомон, будто галки кричат. «Но почему же слышится человеческая речь?» Он вскочил, натянул спортивные брюки и отвел край шторы на окне. На клеверном поле брезжил зеленоватый лунный свет, падающий неизвестно с какой стороны. И в этом зыбком мареве качались и мельтешили дранные хвости человеческих фигур. До призраков было 70 метров. Склон сопки начинался сразу же за дощатым забором. Орущие и воющие скелеты брели под горку к дому, потрясали оружием, кулаками. Татьяна смотрела из-за плеча, привстав на цыпочки и прижавшись всем телом. — Точно так, как вчера, — почти спокойно сказала она. — И время! Видение притягивало взор, чувства и мысли. Толпа остановилась неподалеку от забора, закричали в разнобой по-русски, по-немецки, по-фински. «Сохраните наши останки, прикройте землей, спрячьте наши кости, заройте нас в землю!» Георгий стряхнул от спинения, отпустил шторку, стараясь не брякать шпингалетами, медленно отворил раму. «Принеси ружье», — попросил он, — «в углу за кровать. Может, автомат?» — осторожно предложила она. — Откуда у фермера автомат? Татьяна достала помповое ружье, вложила в руки. Поспелов отвел штору стволом. Скелеты продолжали орать, только были агрессивно, нетерпимо, готовые, кажется, броситься в атаку. — Такого я еще не видел, — проговорил Георгий. — Бесовщина какая-то, ничего не пойму. Камеры не срабатывают? Татьяна глянула на пульт связи и сигнализации. — Нет. И вчера тоже. Бестелесные существа. Привидения. Но смотри ты, как все реально. Можно потрогать рукой. Колеблющийся зеленоватый свет курился над землей, как туман. Скелеты уже бесновались, яростный рев, вой и крики врывались в комнату, резали слух, возбуждали жажду действий. — А если выйти, — предположил он, — нет. Громко зашептала жена и вцепилась в руку. — Не пущу. Не знаю, что это, но не пущу. — Ну что ж, попробуем старый казачий способ. Мне страшно. — Оттяни штору, — попросил он и вскинул ружье к плечу. — Затыкай уши. Георгий бил в толпу, выцеливая ближние крупные фигуры без разбора, немцы ли в касках, русские ли в расползающихся рваных полушубках, никто не валился, не падал, и рев не прекращался ни на мгновение. Едва опустел магазин, как загрохотала ответная стрельба, и Поспелов машинально толкнул Татьяну за косяк, сам прижался спиной к стене. Отчетливо слышался характерный чавкающий треск автоматов со свободным затвором типа «Шмайсер» и гулкий, хлесткий бой трехлинейных винтовок. Он выглянул из-за косяка. Скелеты поливали дом стволов из 15. Зрение схватило странную деталь. Оружие в руках призрачных солдат держалось твердо, хотя сами они зыбились, не стояли на месте. И вдруг зеленое свечение на поле завертелось, увлекая скелеты, дробь выстрелов разом опала, стихли все звуки, за исключением долгого истошного воя. И под этот вой видение свернулось в зеленый шар, подпрыгнуло над землей и стремительно пропало в небе.